Что молчишь? Твоя разведка уже неоднократно сталкивалась с ними, да и ты тоже, не так ли? Да, синенькие недавно поделились информацией от сердечной доброты новой партии свежих пленных. Они успели повоевать с мелким авангардом Южань Вонгов, разгромив его на голову. Я про доминацию чистцев, пояснил Кинобина немой вопрос Ксаны, приподнявшей брови и округлившей глаза. Мы наладили с доминацией контакт с обменом информацией на уровне официальных представительств, как ты когда-то подталкивал МИД Мандалора. Сейчас ведутся переговоры об открытии полноценных посольств. Сила, голову с ними сломаешь, сплошные традиции, церемониальные пляски и ритуальные расшаркивания. Вы не представляете, насколько у часов все заформализовано и запротоколировано, каждый шаг, каждый чих. Ладно, я отошел от темы, прикусив нижнюю губу и огладив рыжеватую бородку, Кеноби ожег меня быстрым взглядом, ткнув перстом в голопроекцию. Гарольд, почему ты сейчас рассказываешь это мне? Ты мог держать рот на замке и дальше, я правильно понимаю, потому что у меня немного друзей. Да, я порой тебя использую для каких-то своих дел, но и ты в накладе не остаешься. К тому же и ты используешь меня не меньше. Иногда случается так, что дружба дружбой, а табачок врозь, но, к счастью, это не наш случай, просто прими молчание за разумное умолчание. Почему рассказал сейчас? Раньше эта информация могла навредить тебе больше, чем помочь. Признаю, выдержки тебе не занимать, но все равно бы у тебя хватило ума сунуться к Палпатину или выполнить запрос в Орден. Если реакцию джедаев сложно просчитать, то спрогнозировать действия темного альтер-эго канцлера несколько проще. Проще, брякнула ложечкой о стенку фарфоровой чашечки с кафом Ксана. Ликвидация. Помеху своим планам Дарт Сидиус однозначно ликвидирует. Ликвидировал бы, да, именно так, сейчас же ему не обойтись без гибкости и поиска компромиссов, на чем ты можешь удачно сыграть. Что же изменилось? Крутил головой Кеноби от Ксаны ко мне. Обстоятельства, оценив вкус напитка и критически поморщившись, Ксана плюхнула в каф вторую ложку сухих сливок. Пригубив, она поморщилась и совершенно некуртуазно сплюнула прилипшую к языку крошку. Так и не отпив, она поставила чашку на поднос, подхватив с него бутылку марочного алкогольного напитка 12-летней выдержки, по вкусу напоминающего хороший коньяк. Кеноби коротко кивнул на вопросительный взгляд девушки, направленный на второй снифтер. Разлив пойло по емкостям и передав Оби-Вану его порцию, Ксана продолжила. Его лордство небезосновательно считает, что план Дарта Сидиуса вошел в финальную стадию и не сегодня-завтра над галактикой загрохочут там-там и войны. Хорош шаши и прогноз, прошипел Кеноби, одним глотком проглатывая горячительное. А мне, что посоветуете делать? Лететь на Корусант? Как начнется свистопляска, объявляя о нейтральном статусе сектора, перехватил нить разговора я. А меня мои ястребы не заклюют? Знаешь, Мандалор как бы несколько милитаристичен, смею напомнить. Сила великая, кто мешает открыть несколько рекрутских центров для набора добровольцев, желающих воевать на стороне республики? Ты политик или где? Там и без присоединения к кому-либо работы через край навалит, только успевай расхлебывай. Для усиления клана Филинкс я твоим орлам передам эскадру ударных крейсеров, тебе только орудие главного калибра на них смонтировать останется. Я не стал сильно наглеть с легальными закупками кристаллов, сам понимаешь, такие поставки слишком тщательно отслеживаются всеми заинтересованными сторонами, а с тебя взятки гладки. Раскошелишься, не обеднеешь. За крейсера спасибо, а как это согласуется с нейтралитетом? Нормально согласуется, тебе ли не понимать всех преимуществ? На моей родине есть множество поговорок на сей счет, в том числе про мудрую обезьяну, сидящую на берегу реки, когда дерутся два тигра. И в чем мудрость? Мудрость в том, что по прошествии времени мимо обезьяны по реке проплывет труп. Дальше объяснять или не стоит? Не стоит, отмахнулся Оби-Ван, не маленький. Знаешь, иногда мне хочется обнять тебя за шею со всей силой и душить. В очередь, сукин сын, в очередь. Хохотнул я, вспоминая бессмертного Шарикова. За Кимаином будешь. Ладно, смех смехом, но ты под марку нейтралитета уже сейчас можешь сооружать на границе сектора орбитальные реммастерские для ремонта и восстановления поврежденных судов. Поверь, услуга будет пользоваться бешеным спросом у обеих воюющих сторон. А то, что мастерские концентрируются в непосредственной близости от орбитальных крепостей, право, какая мелочь, вдруг пираты нагрянут, а ты их, ух, в хвост и гриву. Мало ли какие пираты бывают. Вчера они под флагом КНС или республики ходят, а сегодня остатки совести растеряли и подло прикрываются знаменем невиновных государственных образований. Под ремонтные мощности банкиры тебе какие угодно кредиты с льготной ставкой оформят. К тому же держи в уме, что республика раздавит КНС и не очень спеши с платежами. Что еще, предваряя аудиенцию у канцлера и приватные переговоры без свидетелей, ты можешь смело требовать у Дарта Сидиуса определенных плюшек и преференций за неофициальную поддержку. Расскажешь ему, что для тебя тайна его личности давно не секрет и ты абсолютно не возражаешь против реформирования республики во что-нибудь другое с ним во главе, даже поддерживаешь его начинание, тем более это правда, но однозначно требуй перевода всех юнлингов и адекватных джедаев под крыло Мандалора перед разгоном или уничтожением Ордена. Легко сказать, рассматривал янтарные разводы на стенках опустевшего снифтера Оби-Ван, если дело обстоит именно так, как ты рисуешь, а оно, скорее всего, именно так и обстоит, Мандалору придется озаботиться четко отлаженной учебной программой форс-юзеров, а не ее ирзац-заменителем в юнкерских и кадетских училищах. Орден, как тебе прекрасно известно, отрезал нам дорогу к архивам. Обошлось без нырков в эмпатию, ухоженный рыжебородый прагматик и реалист не стал биться лбом о стены и причитать о бывшей альма-матер. Кеноби давно превратился в прожженного политика, рассматривающего мир через призму благополучия Мандалорского сектора, Мандалора и собственного клана. Остальное отошло на второй план. С этим к тебе прийти на выручку в моих силах. Хаэм, снифтер плавно переплыл на поднос под руку Ксаны. Сходу уловив намек, девушка открутила пробку бутылки, наполнив снифтер на два пальца. Не Хаэм, а учебный лайнер Ордена Старой Республики в полной сохранности. Программы, методики, обучающие голокроны, библиотека. ГХМ, кха, кха, брат-близнец коньяка явно ухнул не в то горло, кха, кха, закашлялся Кеноби. Ксана и я успели вовремя поставить барьер перед разлетающимися во все стороны алкогольными каплями. Не поделишься, кха, откуда такое богатство? На Датамире нашел. Так просто, шел-шел по Датамиру и нашел, чудны дела твои, сила. Где бы мне так погулять? Конечно, не просто. Чтобы найти законсервированный лайнер, знаешь, сколько надо пройти. Пыль глотать замучаешься, будто отряхиваясь после тяжелого ручного труда, устало сказал я, прикрывшись снифтером. В кресле весело хмыкнула Ксана. Ну-ну, Кеноби ожидаемо не поверил в откопку судна штыковой лопатой. Дай догадаюсь, бабушка Талзин поделилась, ты поэтому ей голову не снес, умный мальчик, полушутя ответил я, присаживаясь в кресло второго пилота. Мать Талзин продержалась 3,5 месяца. Почти месяц она успешно противостояла магии Вуду, но преимущество было на моей стороне. Расстояние для магии Вуду – небольшая преграда, зато отсутствие на Датамире школы волшебства удачно нивелировало данный нюанс. Конечно, старая ведьма тоже кое-что могла и знала немало, но в сражении самоучки и обученного по всем правилам неофита ставка на первого не играет. Любовно утыканная иглами кукла с именем мать Талзин исправно проглатывала сглазы и проклятия, через вольт передавая их оригиналу. Спустя 3,5 месяца на Татуин прилетела седая, изможденная старуха, искавшая только одного – смерти. Талзин хватило ума сообразить, что самоубийство не освободит ее от заслуженной кары. Датамирке пришлось ломать себя через колено и намертво задавить гордость, но даже так она держала спину прямо несмотря на преследующие ее боли, и яростно сверкала глазами, побитыми белой пеленой старческой катаракты. Зачем? Вместо приветствия задал я единственный интересующий меня на тот момент вопрос, встретившись с ведьмой на орбитальном терминале. Мне нужна преемница. Проскрипела старуха, не найдя во встречном взгляде довольства или злорадства от победы над врагом. Не сказать, что к тому времени я перегорел, но любые низменные проявления чувств давил на корню. Я не планировала делать ее темной. Поверь, это инициатива ублюдочных пророков. Талзин не врала. По крайней мере, в данном утверждении, врубленная на полную катушку эмпатия или гелименция мгновенно бы распознали любой намек на ложь. Ты победил, не знаю, чем и какими проклятиями. Прошу об одном, дай мне умереть, как воину, прошамкала беззубым ртом седая корга, старательно держащая спину ровно. То, как держалась мать Талзин, заставляла уважать ее и отдать дань ее мужеству. Умереть, можно и умереть, раз вы так желаете, но какой мне прок в этом? Отпустить вас просто так и ничего не потребовав взамен, не слишком выгодный размен, знаете ли. А если я попробую выкупить свою жизнь, отчаянно блеснув глазами, бросилась с головой в омут мать Талзин. «У меня есть, что предложить взамен. Продолжайте». Итогом короткого торга стал джедайский корабль и клятва личного вассалитета, принесенная по полному обряду. Вместе с матерью Талзин под мое крыло угодили и все уцелевшие ночные ведьмы. Таки старуха выкрутилась, чтобы хоть как-то уберечь остатки клана, который она бросила на произвол судьбы в момент проявленного малодушия. После нескольких иссушенных закоренелых маньяков мать Талзин вернула себе прежний вид, даже чуток помолодела, но куклу с ее именем я предусмотрительно уничтожать не стал. В жизни всякое бывает. Обойдет ведьма клятву и что тогда? Кукареку кричать? Через полгода откопали корабль, еще через 5 месяцев мастер Икрит, с соблюдением полной секретности, с подручными мастерами и моей личной командой, набранной из ранкоров, перегнал корабль в систему Эвента, где к тому времени была развернута полноценная верфь и фабрики полного цикла. Еще через 3 месяца на базе капитально отремонтированного корабля, получившего имя «Память Тайтана», начались занятия с молодой порослью, да и мастера для себя почерпнули немало. Ксоксан и я тоже приложились к источнику знаний. Сейчас на дальних стапелях завершалось строительство нового 2-километрового красавца, на который мы перенесли все хранилища и голокроны, оставив на памяти качественные копии, неотличимые от оригиналов. Глава 23. Завтра будет война. Часть 2. Здесь был Бета Михаил. Скажем ему большое спасибо. И ты его мне просто так отдашь? Истекающий сомнениями голос Кинаби разогнал туманные вихри воспоминаний. Ищи дурака. 2 слова развеяли весь скептицизм. Почему-то я так и подумал, что на этот раз, где я должен подписать закладную на душу? Прищелкнул пальцами Оби-Ван. Душу оставь себе. «Мне она ни к чему», — успокоил я правителя Мандалора. «Есть у меня одна маленькая просьба. Я уже начинаю бояться», — под нос едва слышно пробормотал Оби-Ван, под его глазом задергалась невидимая жилка. Предоставленная сама себе, Ксана пропустила 3-ю порцию горячительного и громко захрустела подобием лимона. «Ничего страшного и экстраординарного, мне бы один клан пристроить, никаких баб», — едва ли не взвизгнул Оби-Ван, сообразив, о каком клане я толкую. «У тебя куча неженатых мужиков», — плебейски чавкнув долькой кислой гадости, включилась в полемику Ксана. «А ты нос от таких невест воротишь. Они же, если выбить лишнюю дурь, считай готовые мандалорки». «Ага, ранкора на скаку остановит, в горящий корабль войдут», — добавил огоньку я, закидывая очередную удочку. «Представь, как обрадуются холостяки клана Форда и Скирата, если только они...» На лицо правителя немаленького сектора наползла злобно-ехидная ухмылка. Кинаби, не жуя, проглотил наживку, выраженную в способе безнаказанно отомстить старейшинам кланов, вздумавших крутить непонятные шашни с клонерами за его спиной. «Хорошая мысль», — капнул он ядом. «И все», — пожал я плечами, показывая, что больше ничего не держу за душой. «Не сомневайся, никаких подвохов. Зная тебя, я», — начал Кинаби, но натолкнувшись взглядом на мою лихо заломленную бровь, не стал развивать мысль. «Ладно, я согласен, тем более датамирки поголовно владеют силой, дети, с большой вероятностью, у них будут одаренными. Евгеника в действии. Мать Талзин, как я понимаю, идет прицепом. А если подумать несколько шире, ты запускаешь старую банту в мой огород, спасибо хоть капусты накидал. Наверняка старая ведьма будет работать пугалом и агентом влияния. Гад ты, твое лордство». Походив по рубке челноком, Кинаби мимоходом хлопнул еще 1 порцию коньяка, закусив его родственником лимона, после чего всем корпусом повернулся ко мне. «Ладно, это все лирика, вываливай конкретику. Почему ты считаешь, что Сидиус вышел на финишную прямую?» «Потому, что на Карусанте произошло покушение на одного хорошо знакомого сенатора и охранять ее назначили не менее знакомую пару джедаев. Вот же банта Пуду, они же разом во все дыры полезут». Кинаби притопнул ногой в бронированном сапоге. «Уже полезли. Один рванул по следам наемника, второй, вместе с поднадзорной, скрывались на Набу, но сейчас за каким-то ситхом рванули на Татуин. Я знал, за каким, но открывать все карты не видел смысла. Шми и близнецов плотно опекала служба безопасности, за пределы Саацира она не выезжала. Оставалось только гадать, какие видения нашему заводному герою с шилом в попе Палпатин Сидиус наслал в этот раз. И всех их ведут личные шпионы канцлера и твои соглядатай, чтобы прилетели куда надо и увидели то, что покажут. Так, трекеров наверняка понавешали», — сделал закономерный вывод Оби-Ван. «Ситх, Какое дерьмо им готовит? Джианазис, арена Петранаки. А ты? У меня там свой интерес. Личный. Провел я черту, ограничивающую любопытство посторонних. Кинобит тактично не стал расспрашивать о причинах, побудивших меня влезть в дерьмо банты. Я должен это увидеть собственными глазами. Сжал кулаки от волнения Оби-Ван. А как же Корусант? Поинтересовался я. С этой миссией Бокатан справится лучше меня, учитывая, что канцлер испытывает к моей супруге непонятную симпатию. Ей не впервой выступать на большой политической арене. Пропиариться еще раз, тем более женщине проще заявлять о нейтралитете, чем военно-политическому лидеру. Ей простят мирные инициативы как жене и будущей матери, а когда начнется заварушка, я объявлю об открытии рекрутских центров и наемных контор, тем самым купировав опасность милитаристов, одним ходом сохранив банты на корме франкоров. Идиот, куда он лезет? О, сила, дай мне спокойствие, громкий шлепок ладонями об лицо, подытожил очередную авантюру Квай-Гона, крадущегося через автоматический завод по производству дроидов. Я не стал говорить Кеноби, что в другой истории на месте наставника мог быть он. Несколько сотен микроскопических мушек-шпионов, заблаговременно распыленных с шаттла-невидимки, распределились по всем сколь-нибудь значимым точкам на поверхности джианазианской столицы. Небольшая часть автоматических шпиков сумела проникнуть в подземные лабиринты, но только до верхних уровней. Спускаясь ниже, из-за толщи пород, мушки теряли связь с ретранслятором, замаскированным на орбите под кусок скалы, и переходили в режим ожидания или отключались, израсходовав не такой большой заряд батарей. Между тем, шпионов с избытком хватило, чтобы следить за всеми перипетиями доморощенного Пинкертона, идущего по следам мандалорского наемника. Кроме Квай-Гона мне в лапы угодила историческая запись сбора Совета Кайнес, который в республике прозвали Советом Сепаратистов. Зная о слежке, граф Дуку отыграл свою партию безупречно, однако ни он, ни другие присутствующие не подозревали, что кроме залетного джедая за ними наблюдают иные заинтересованные лица. Подозреваю, никто подумать не мог о подобной беспардонной наглости. Хорошо владеть инсайдерской информацией. Дав бывшему ученику чуток подслушать, Дуку организовал захват Квай-Гона, специально потянув время, чтобы добыча успела отправить паническое сообщение. Вскоре камера с силовым коконом пополнилась бородато-волосатым постояльцем, зависшим между полом и землей. В саге, виденной мной на земле, не показали, как висящий в воздухе Кеноби справлялся с естественными надобностями. Здесь же с Джинна содрали штаны, развели ноги в стороны и прицелили к поясу медицинского дроида скалоприемником и мочевым катетером, а чтобы узник не вздумал баловаться силой, в камере разместили несколько клеток с исаламири. Как матерился Квай-Гон, когда думал, что его никто не видит, сапожники отдыхают. Дуку по гордости и самомнению бывшего нерадивого ученика с оттягом потоптался. В это время на Татуине разыгрывался второй акт трагедии. Избранный, получив очередной укол шилом в попу и нагоняя от матери, за то, что несколько лет не посылал ни одной весточки, вяло оправдывался запретом мастера, на что пушистый и хвостатый воспитатель молодежи, откликающийся на имя мастера Крит, дядя Крит, Асака, зайка Крит, Ксана и Ути-Пути, какая прелесть, остальные дамы Саацеры, постучал Энакина лапкой по лбу и печально констатировал, что мозгов все морехи нет, отсутствуют за ненадобностью. Джедай, дабы вы знали, молодой человек, не приветствуют различные привязанности, в том числе семейные, они запрещают их. Вы, дуболом, молодой падаван. Энакин, пристыженный со всех сторон, страстно желал провалиться под землю, и провалился бы, но на его спасение R2-D2, пиликающее ведро на колесиках поймало панические вопли Квай-Гона. Тут перманентная шила в попе сыграла не только у Энакина, сенаторша от Набу тоже проявила горячее желание слетать на выручку мастеру Джинну. Падме очень не понравилось, как на нее смотрела мать Энакина, препарирующе смотрела, как строгая свекровь, и судя по взгляду женщины, возлюбленная сына не пришлась ей по вкусу. Женщины подобное определяют шестым чувством, поэтому Падме клещом уцепилась в кавалера и потащила его на Джианазис самоутверждаться на агрессивных переговорах. Оби-Ван, сидя и бегая перед голографическим столом, жестом рука-лицо понаставил себе сотни синяков, сгорая от стыда за бывших учителя и ученика. Не удержи его я и Ксана от опрометчивого шага, он бы рванул причинять справедливость в том виде, в котором ее понимает. Матом Кеноби ругался, Когда сотни джедаев во главе с Винду проникли на арену и стали браво складывать головы под звуки выстрелов из акустических пушек, внезапно оказавшихся эффективными против джедаев, и бластерных пиу-пиу. В конце концов Кеноби успокоился, и появление на орбите Джианазиса флота из десятков венаторов и аккламаторов встречался вселенским спокойствием на лице, позволив себе навешать на бывших коллег давно прилипшие клише. «Идиоты! Тьфу!» – разочарованно сплюнул Мандалор, наблюдая за десантной операцией по спасению выживших на арене. Слабоумие и отвага, Ксана не могла остаться в стороне. Где истребительное прикрытие, где зачистка местности, где эвакуация раненых, я вас спрашиваю. Подобрали кого можно и свалили. Бардак, ваше высокопревосходительство, вы перейдете на другой корабль или полетите с нами на поверхность? Обернулся я к Кеноби, когда внизу разыгралось основное сражение. Замялся тот с ответом. Как я говорил ранее, у меня есть личное дело. Пришло время им заняться. Перейду на другой корабль. Личное есть личное. Выбрал правильный вариант ответа Оби-Ван, удостоившись благодарственного кивка. Через 5 минут бронированный шаттл-невидимка оторвался от пола ангара, покрытого тонкой транспарастиловой пленкой, расчерченной светящимися линиями разметки. Мы с Ксаной заняли кресло наблюдателей в дальнем конце боевой рубки, чтобы не мешать команде и лишний раз не нервировать капитана. Укрывшись за всевозможными щитами и маскировочным полем, корабль начал маневр схода с орбиты в стороне от основной массы кораблей Республики КНС. «Быстрее, быстрее, шевелитесь, дохлые банты!» Штурмовики, с головы до пят запакованные в композитную броню, усиленную персональными дефлекторными щитами, которые питались от мини-реакторов в специальных ранцах, растеклись по всей арене Петранаки, быстро и профессионально добивая оставшихся на ней дроидов, отпустив во свояси только одно эпичное ведро на колесиках, волокущее за собой корпус и голову дроида-секретаря Стриро. Специальная команда с биосканерами наперевес ворошила завалы порубленного металла, вытаскивая еще живых джедаев, брошенных на погибель судьбой его командами клонов и йоды. 2,5 десятка медицинских боксов носилок на репульсорной тяге заняли место в медицинском отсеке фрегата «Отважный», на котором я с группой ученых, возглавляемых профессором, и прочие братья спустился на Джианазис. Фрегат «Разящий», решительный в компании с подтянувшимися из глубин планетарной системы крейсерами «Смелый», «Сокрушающие» и «Свирепые» остались бдить на орбите и прикрывать высадку сверху. На безопасности я решил не экономить. Инсайд инсайдом, но сражение, развернувшееся в паре десятков километров от арены, заставляло осторожничать и сбивать всякого, вздумавшего соваться к месту проведения ритуала. Помимо кораблей периметр охраняли несколько развернувшихся батарей самоходных двуствольных энергокинетических орудий и 3 эскадрильи прототипов знаменитых крестокрылов. Хотя от концепции знаменитых оригиналов остался только внешний вид. Фарш у машинок оказался иной и куда неприятней для вероятного противника, да и на проекторы щитов я не поскупился, так что пилоты, оседлавшие резвых птичек, нарадоваться на них не могли. «Сэр, мы закончили, живых больше не обнаружено», — отчитался командир медико-эвакуационной команды, придерживая за плечо чумазого мальчишку, обнимавшего шлем от мандалорского доспеха. На борт доставлено 27 выживших, состояние у всех тяжелое. «Ясно», — кивнул я, не пытаясь как-либо утешать горе Бабы Фетта, разящего глухой тоской и душевной болью. Жестом подозвав к себе штурмовика, я указал на пацана. «Сержант, найдите тело отца мальчика, его надо похоронить по всем правилам и пошлите пилотов на его корабль, малец покажет, в каком посадочном боксе он стоит. После похорон судно необходимо перерегистрировать на Бобу Фетта, бескоргам также передать мальчику». Пацан бросил на меня недоверчивый взгляд, он не верил, что свалившиеся на его голову дядьки не подгребут себе наследство отца. «Да пусть будет отца, есть», — хлопнул себя по груди штурмовик. «Пошли, малый, шевели ногами». Проводив взглядом медика и сержанта с Бобой, я обернулся к Ксане. «Начинаем. Всем покинуть периметр безопасности», — отдала приказ леди Ситх, персонально поторопив ученых. «Профессор, оставьте вы свои железяки в покое», — быстро отошли за Лейра. Отрешившись от мира и втянув ноздрями тягучий воздух, насыщенный смертью и некротическими флюидами, я отпустил на волю Ману, потянувшуюся к десяткам тысяч зарытых в песке мелких дроидов с драгоценными камнями-накопителями на стальных горбах. Зная о грядущих событиях, я заранее озаботился о необходимом реквизите и аккумуляторах некроэнергии, мелкими партиями забрасывая на Джианезис специально разработанных дроидов с мононакопителями. За несколько месяцев до предполагаемых событий мелкие паучки закопались глубоко в песок арены правосудия и арены справедливости, как ее называли местные жители. Развлечения со смертниками и преступниками они устраивали регулярно, так что накопители не сидели без дела, к часу ха собрав уже приличный запас энергии, но сегодняшняя бойня превзошла все ожидания, насытив накопители под завязку и оставив в воздухе загробную взвесь смерти. Никакого капища и древнего кладбища не надо. Даже Ксана чувствовала себя здесь неприятно, не говоря уже об остальных, хотя они и не чувствительны к силе, но дыхание потустороннего мира проняло их. Смерть сотни джедаев в короткий промежуток времени приравнивалась к массовому жертвоприношению нескольких тысяч человек, и я, хотите, ругайте меня, цинично решил, что их жизни и смерти не должны пропасть. Как холодно, из рта Ксаны вырвалось облачко пара. Наблюдая за выбравшимися из-под земли пауками, выстроившимися на очищенном участке в сложную геометрическую фигуру, она мелкими шажками отступила за внешний круг сцепившихся между собой мелких дроидов, начавших светиться призрачным светом фосфорисцирующего болотного мха. Раскаленный воздух стремительно остывал, в центре арены закручиваясь в белый вихрь, состоящие из мириадов кристаллизовавшихся мельчайших льдинок. Штурмовики, ученые и артиллеристы замерли, благоговейно пожирая взглядами высокую статную женскую фигуру, которая вдруг шагнула на песок из большого ледяного зеркала, зависшего в центре геометрической фигуры. Я же всеми силами и магией из ядра удерживал буйство энергии и канал с чертогами Миледи. Миледи, не отпуская контроля, я приложился губами к обжигающей ледяному запястью снежного аватара. Гарольд, улыбнулась богиня, окидывая взглядом окружающий пейзаж. Я знала, что тебе удастся призвать меня еще раз, но что-то ты не спешил, я уже начала переживать, так ли ты меня любишь или твое сердце с магическими клятвами дало трещину перед напором этой девочки. Женщины всегда остаются женщинами в любой ситуации. Даже самые прекрасные из них требуют беспрестанного внимания к себе и подтверждения своей неотразимости. Миледи, как вы могли так хорошо обо мне подумать? Мое сердце разбито. И кто его разбил? Самое прекрасное из всех, моя пожизненно-посмертная любовь усомнилась в моих чувствах. О, горе мне, горе. Да, даже в другой вселенной есть неизменные константы. Рассмеялась смерть. Как ты, Гарольд, был паяцем, так им и остался. И как тебя твои жены терпят, совсем меня замучили и твою кузину загоняли с вопросами, как там их благоверный поживает. А ты, как я погляжу, времени даром не теряешь. Бойцы, ученые, девушка, как скоро тебя ждать? Я приду с первым лучом солнца. Пустоте, Гарольд, не опошляй вечное творение профессора. Так когда, через полтора года по местному времени, я не знаю, сколько времени прошло у нас. Все с тобой ясно. Раньше вернуться хомяк, как ты говоришь, не позволяет. Миледи, я знал, что вы меня поймете. Не могу я все, что нажито непосильным трудом, бросить. Жаба не позволяет, а хомяк все в норку тащит и тащит. Я просто обязан показать моим девочкам и детям космос. Хорошо с тобой, Гарольд, весело, но время мое не безгранично, да и ты скоро от истощения свалишься. Твоим женам я передам от тебя привет, а также расскажу о появлении воздыхательницы. Не обессудь и не прячь глаза, знаю, что ты держишься, но не забывай о микроскопическом промежутке между любовью и ненавистью. К тому же я не хочу, чтобы ты раньше времени попал ко мне из-за нарушенных клятв. Я посмотрю, что можно сделать. Скажи своему профессору, он на верном пути. И еще, на Джианезисе вы можете установить две координатные точки для будущего пробоя. Не поленись, спустись в подземелье, обдав лицо арктическим холодом. Миледи невесомо коснулась моего лба подушечками пальцев. Перед глазами появилась картина, куда идти, и подробная карта маршрута. «Благодарю, Миледи. Я не прощаюсь», — улыбнувшись, снежная фигура рассыпалась вихрем снежинок. Арену заволокло туманом, тысячи пауков, щелкая сочленениями, превращались в кучки стального и пластикового праха. «Сила моя, столько данных, столько данных!» Возбужденно квахтал профессор Айрон Жак у аппаратуры. Индюшачьим перекликом ему вторила остальная ученая-братья, окружившая приборы. «Птичий базар», — высказалась подошедшая ко мне Ксана. «Миледи читает души». От резкого движения головой с волос посыпалась изморось. «Твою она тоже прочитала». «Неважно, что она там прочитала», — грубо ответила девушка. Мне достаточно просто находиться рядом. Недостаточно. Остатки ледяных крошек осыпались с отрицательным движением подбородка влево-вправо. Человеку всегда хочется большего. И что теперь? С бараньим упрямством в глазах, хрипло спросила Ксана. Миледи обещала помощь, но предупредила не тщить себя надеждой. Последнее слово за моими женами. И ты думаешь, они разрешат и простят тебе измену? Брови девушки поползли вверх. Ты говорил, что связан с ними нерушимыми клятвами. Говорил, и от своих слов не отказываюсь. А пока я просто буду рядом и всей душой надеяться на чудо, решительно поставила точку Ксана. Спасибо, что не врешь мне. Кстати, как ты относишься к джаназианцам? Как к насекомым, которыми они, по сути, являются? Разумный муравейник или пчелиный рой, подчиненный главенствующим альфа-особям или маткам? С чего интерес? С того, что нам придется прогуляться до главной матки. Фу, ненавижу насекомых. Ксана брезгливо оттерла бронированный сапожок и песок, но раз надо, значит надо. Что? Девушка резко прижала два пальца к горошине наушника. Две республиканские канонерки летят в направлении арены. Что делать? Вы что, не поняли приказ? Сбить к сарлаку. Профессор, закругляйтесь, через 10 минут тут будет не продохнуть от республиканцев, махнул я ученым, продолжавшим ритуальные пляски у аппаратуры. Да-да, 5 минут. Не стал припираться дедушка Зак, он же Айрон Жак, он же профессор. Дайте мне 5 минут. Профессор, у вас есть дублирующий комплект? Да-да, 5 минут. Профессор, повысил тон я. Комплект? А, да, комплект, зачастил профессор, сноровисто захлопывая крышки многочисленных чемоданчиков. Конечно, на корабле. Дубль, блоки и передатчики, все как полагается. А вам зачем, милорд? Отдайте кому-нибудь приказ подготовить аппаратуру. Мы на Джианазисе еще не закончили. Не люблю подземелья. Темно, сыро, воняет плесенью. В местных катакомбах сухо, но вездесущий запах плесени никуда не делся. К тому же он смешивается с муравьиной кислотой и прогорклым мускусом от оставленных на стенах пахучих меток. Как правильно сказала Ксана, джаназианцы ближе к насекомым и в темных подземельях, в которых глаз выколи, ориентируются они больше на запахи и феромоны. Структура общества у них напоминает муравьев и термитов, простые рабочие, воины, инженеры-мыслители, отдельной кастой шли привилегированные няньки, следившие за яйцами и личинками, следующей ступенью шли высшие самцы и молодые королевы, и венчала пирамиду Великая Королева. Великих королев могло быть несколько, планета не ограничивалась одним городом Ульим, но самой старой и великой, а значит главной считалась Карин, которая обитала в подземном храме Прогейт. «Ух ты, прохладой потянуло», — сказал позади один из штурмовиков, подсвечивая фонарем вертикальный лаз над головой. Шахта вентиляции, остановился рядом с ним напарник. «Ставь растяжки, чтобы гады отсюда не полезли и пошли дальше». С каждым поворотом и новым подземным уровнем пахучих меток становилось все больше и больше, но нам по-прежнему никто не встречался на пути, что было, по крайней мере, странно. Складывалось впечатление, будто джаназианцы разбегаются в панике перед нашим отрядом. Между тем несколько уровней назад я почувствовал флюиды некроэнергии, и ее плотность продолжала нарастать по мере приближения к цели путешествия. Становилось понятно, о чем говорила Миледи. Сам я таких подробностей не помнил из-за фрагментарной памяти, и, если бы не захват нескольких пленных в самом начале пути, я не думал, не гадал, что добыча окажется настолько жирной. Сам эрцгерцог Попгль меньший со свитой. Взяли мы их на третьей развязке. Живых в боковом ответвлении я почувствовал загодя, успев отдать штурмовикам команду на организацию засады. В тот момент мною овладел основательно подзабытый охотничий азарт, когда я, сменив ипостась на Василиска или дракона, гонялся по лесу за поросятами. Сейчас происходило нечто подобное, только без смены облика. Единственное, верхнее небо периодически пронзали ядовитые клыки, да включившееся тепловое зрение не желало уходить. Жуков взяли без шума и пыли, стоило им увидеть меня, как вся свита замерла соляными столбиками и позволила скрутить себя без сопротивления. Попгль пытался еще что-то щелкать и квакать, но ствол бластера, недвусмысленно упертый между глаз, кого угодно убедит, что молчание – золото. В сумке эрцгерцога обнаружился плоский эллипсоид хранилища данных с мини-проектором. При нажатии на кнопку активации над проекционной поверхностью возникло изображение разбитой на сектора сферы, в которой без труда угадывалась знаменитая звезда смерти. Выходит, граф Дуку не подозревал, что хитрый жучара оставил себе копию разработки или, хуже того, подсунул копию Дуку. Сотрудничать с нами жуки наотрез отказались, но топы в центре построения, с каждой сотней метров спуска нервничали все сильнее и сильнее, или это мое присутствие на них так действовало. Я же почти не переживал, покопавшись в мозгах Попгля или в том, что их у жуков заменяет, выудил необходимую информацию о матках-королевах, реально правивших миром насекомых. Осталось немного, мы остановились на короткий отдых в зале развязки, стены которого пестрели множеством входов-выходов. «Командир, организуйте заслон, в случае чего подрывайте зал и уходите за нами, в последнем переходе нет боковых ответвлений и шахт». Глава 23. «Завтра будет война. Часть 3. Небичина. Отдаю на ваш суд третью часть приключений нашего героя на Джианазисе. Фиксирую движение», — сказал боец с нашивкой капитана на левом плече вместо ответа «Есть». Тактический камлинг на его запястье выдал короткую трель, после чего воспроизвел трехмерную картинку с планом покинутых нами тоннелей. По всем им двигалась сплошная масса непонятных существ, которых оставленные нами многочисленные датчики не могли однозначно идентифицировать, как живых, зато я почувствовал смрадное дыхание вывернутой наружу неправильной некромантии. Нас обкладывают со всех сторон. Лорд Слизерин, я настаиваю на немедленной эвакуации. Нет, качнул головой я, подрывайте проходы и следуйте за нами, королева Карин в следующем зале. Я бы на ее месте давно сделала ноги, Ксана переместила световой меч на поясной магнитный захват бронекостюма. Не поприветствовать гостей в тронном зале, это мавитон, знаешь ли, я зажег взмахом руки магического светляка и запустил его в темное зево очередного прохода. Невежливо, да и не сбежит ее величество, можешь мне поверить. Поверю на слово, хмыкнула Ситх, пристраиваясь на два шага позади и внимательно контролируя окружающее пространство на возможные сюрпризы. Несколько бойцов остались позади, расставляя взрывчатку, чтобы при взрыве обрушить свод, не завалив нас самих. Вскоре их торопливые шаги присоединились к нашей процессии, а в спины чувствительно ударило густым пыльным облаком. Капитан с подрывниками сработали филигранно. Чем ближе мы подходили к цели похода, тем сильнее ощущался мускусный дух, в котором чувствовался тяжелый смрад страха, заставляющий оживать давно позабытые мною первобытные инстинкты хищника. Зубы во рту незаметно сменились ядовитыми клыками, а глубоко внутри формировался боевой рык вышедшего на охоту дракона Василиска. Что поделать, не нравился мне витающий в пещерах чад, который бывает от неправильного применения некромантии дилетантами. И если бы только это, в тягучей, тяжелой магии, не свойственной этой вселенной, на кончике раздвоившегося языка ложился потусторонний дух, свойственный демонам, паразитирующим на мертвой плоти и, кажется, я знаю, с чем сия мерзость связана. Осознание данного факта заставляло злиться еще сильнее и разгонять магическое ядро на поглощение и фильтрацию дармовой маны. Буквально каждая клеточка моего организма жадным пылесосом вбирала в себя магию, тем самым даря мне возможность смены облика. Тем не менее, несмотря на сильное искушение, менять ипостась я не спешил, но никто не запрещал обзавестись бронированной чешуей по всему телу, стальными когтями на кончиках пальцев, а также выпустить наружу малую часть сути, отчего пленные джианазийцы во главе с Попглем давно тряслись будто в эпилептическом припадке. Вскоре у джианазийцев от страха отказали ноги и охране пришлось взвалить их на спины, благо насекомыши весили немного, а встроенные в экзоскелетную броню синтимышцы позволяли бойцам тащить на закорках груз до полутонны весом. Долго ли, коротко ли, завершилось и наше путешествие по бесконечным катакомбам. Подземный лабиринт привел возглавляемую мною группу в колоссальную пещеру, облагороженную неким подобием витых колонн, возносящихся в непроглядную темень. «Приветствую вас, вас, ваше величество!» Запустив под свод циклопического зала несколько светляков, дающих очень мягкий приглушенный свет, поприветствовал я главную королеву джианазийцев, расположившуюся в центре гигантского помоста в окружении многочисленных крылатых воинов и нянек, снующих туда-сюда у гигантского яйцеклада. Пожиратель, заколыхавшись всем телом, истерично взвизгнула королева на общем, а не протрещало нечто невразумительное подобно Попглю. По всему телу Карин прошла волна мелких судорог, отчего волны колыхания стали выглядеть особенно мерзко. Воины, обняв электрокопья и звуковые пушки, окружили свою повелительницу. «Ты пришел убить меня, мерзкое отродье глубин. Полегче, чучело». На серпентага прошипел я, отчего в зале просто невозможно стало дышать от одновременно выпущенных всеми джаназианцами струек муравьиной кислоты. Особенно постарались пленные на закорках штурмовиков. Мое окружение словно по команде нацепило шлемы и включило фильтры, один я остался с непокрытой головой, сотворив вокруг себя воздушный пузырь. Карикатурная пародия королевы чужих беспомощно задергала в воздухе лапками и завертелась на месте, будто бы пришпиленная к цистерне яйцеклада. И без того красные глаза джаназианской повелительницы засверкали подобно подсвеченным изнутри рубинам. «Да, на стометровку я бы ее не поставила», — булькнула Вакадиром Ксана. «Беги, Карина, беги». Парни в броне и ученые сдержанно захихикали. «Вы не ослышались в моей оценке королевы Карин». Карикатурная пародия королевы чужих из знаменитой земной франшизы. С чужими Карин роднили яйцеклад и здоровенная округлая костяная корона на голове, обтянутая кожей, остальное было шаржем. Мощи смертельной опасности отсутствовали, вместо черного стремительного маслянистого тела к цистерне крепилась худая жукоподобная нашлепка с загорелой кожей, что выглядело удивительным в условиях вечного мрака подземелий. Перебирающие воздух короткие трехпалые лапки также не производили впечатления, как и тонкие ручонки с пальцами, увенчанными отполированными коготками. В общем, обнять и плакать. «Нет, девочка моя», пародируя Дамблдора, издевательски протянул я, «ты налоги не заплатила». «Какие налоги?» – опешила Карин, перестав перебирать лапками. «За что?» «За пользование явлением, природу которого ты не понимаешь», – я указал пальцем на колонну зомби, повалившую из широкого прохода позади помоста королевы. «Мертвые, девочка моя, ты, не зная основ и правил, полезла туда, куда путь невежам закрыт, чтобы дров не наломали. По сути, ты взяла взаймы, а про отдачу долга и набежавшие проценты забыла. Считай меня налоговой инспекцией. Да и дров вы наломали, ваше величество, как ни крути, убить их», — прощелкала Карин мертвецам. «Убейте пожирателя». «Спокойно», — чуть отвел я в сторону левую руку в успокаивающем жесте, тем самым предостерегая своих бойцов от излишней инициативы со стрельбой. Охрана послушалась, но пальцы с кнопок и спусковых крючков не убрала. Меж тем шелестящая орда уперлась в невидимую стену. Мертвецы нелепо, будто слепые котята, тыкались друг в друга, беззвучно открывая рты, из которых посыпались длинные черные извивающиеся черви. «Тьфу, мерзость», — резюмировала за всех Ксана. Ослепив обитателей подземелий, черви вспыхнули ярким пламенем, наполнив залу удушающим запахом горелой плоти, а мертвецы, перестав изображать новорожденных, охватили полукольцом помост, внезапно накинувшись на телохранителей королевы. За несколько секунд мертвые джаназианцы расправились с живыми. «Что происходит?» — недоумевала королева. «Вы должны слушаться меня, я вам приказываю. Как видите, ваше величество, вы не понимаете, что происходит. Ничего неординарного, всего лишь переподчинение мертвой армии обученному некроманту, а не самоучки вроде вас». Мертвецы сомкнули круг, направив острия копий на королеву. «Не дергайтесь, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Что за предложение?» В чем, а в уме многоопытной королеве отказать было сложно. «Древний уже с глубин предлагает договориться, я слушаю». «Таки глаз разума возобладал, другой разговор, это я понимаю», — усмехнулся я, сотворив из воздуха удобное кресло. «Парни, разворачивайте аппаратуру». «Эй, а мне?» — коснулась моего плеча Ксана. Рядом с девушкой из земли выросла мягкая кушетка с подушечками в виде голов скрулов. «Спасибо». Через час все было кончено. Точка выхода была закреплена в координатной сетке. Мертвая армия рассыпалась прахом, Карина заработала разрыв шаблона и впала в шоковое состояние. Подчиненные профессора сняли характеристики межмирового пробоя и установили маяк, а я второй раз за день облобызал руку Миледи, напрочь проморозив губы, и узнал поучительную историю про доисторических монстров, похожих на гигантских змей, некогда населявших подземный мир планеты и пожиравших несчастных джаназианцев. Местные настолько боялись их, что в их генетической памяти навечно прописался запах феромонов пожирателей, и я, к их ужасу, пах страшным древним врагом, от которого не существовало спасения. Интересно, хе-хе, с чего бы это? Впрочем, тьфу на них, не добыча, а сплошной хитин, кожа до кости, было бы на что зариться. Мое василисковое я соглашалось попугать насекомых, но жрать, мать магия упаси, еще не сварение желудка заработаю. О, чуть не забыл сказать, лекцию о прошлом читала не Миледи, а дух юной некромантки, приведенной аватаром богини. Жасмин, радость моя, всеми ядовитыми клыками оскалился я. Да миледи дотянуться у меня руки коротки, да вряд ли ее можно удивить разнузданным садом за сплетками. А вот тебя я отшлепаю по мягкому месту, когда вернусь. Перекину через колено и плевать на вопли тети с дядей, что леди нельзя лупить по заднице, а только розгой по шее. Поверь, шею я тебе тоже намылю. Сатрап и тиран. Картинно заломил руки светящийся призрак моей обожаемой кузины. В то же время миледи что-то втолковывала жучихе с цистерной вместо зада. Карина мелко трясла головой, отчего здоровенная снегоуборочная лопата, именуемая костяной короной, нагоняла неплохой ветерок на зависть всем опахалам. И это вместо благодарности. Я тут, понимаешь, на следующую ступень посвящения перешла, а он ремнем грозит. Где справедливость? Я тогда тебе не скажу, а за этим и я прошу поподробнее, надавил магией и силой я. Твои обожаемые супруги согласны принять в семью твою дочь Асаку, как их собственного ребенка и, клянусь, правая бровь в истинно сниповском жесте сама поползла вверх, и они не возражают, Жасмин стрельнула глазками в сторону Ксаны, обнимающей клыкастую подушку на кушетке. В общем, братец, тебе дали карт-бланш и ослабили брачные клятвы, но, если что, я тебя сама кастрирую и елдак твой на лоб приживлю и миледи тебе не поможет. Девочке нужна мать, даже такой эрзац-вариант куда лучше, чем грубый мужлан, воспитывающий дочь. Изыди, из чади ада, отмахнувшись от кузины, я благодарно поклонился миледи. Благодарю вас, моя богиня, и тебе, вестница бесовская, тоже спасибо. Передай моим половинкам, я их сам расцелую, когда вернусь. Всем привет, успел крикнуть я прежде, чем призраки миледи и Жасмин рассыпались яркими искрами. Однако, пригладил подбородок я, стараясь не смотреть в сторону кушетки. Сворачиваемся, парни. Благодарю за гостеприимство, ваше величество, но мы вынуждены вас покинуть. С вашего разрешения я оставлю схему концентратор на полу. Интуиция, шестое чувство, попный нерв, все подсказывало мне, что жучиная королева хитином ляжет, но не даст уничтожить выплавленный в камне многоугольник, заключенный в круг. Не зря, ох, не зря миледи дала мне наводку на эту пещеру. Паствы на Кали ей мало, теперь культ смерти прорастет корнями на Джанозисе. Ладно, ладно, ладно, Мавр свое дело сделал, Мавр доволенный может уходить. Между тем, пока ваш покорный слуга занимался спиритизмом с вызовом потусторонних сущностей, бородатая сущность в мандаларском доспехе тоже не сидела на месте. Вы правильно угадали, сущность эту когда-то нарекли Оби-Ваном Кеноби и при наречении забыли удалить шило из одного интересного места. Ничем иным его спуск на планету я объяснить не могу. А началось все с того, что этот шилопа по индивидууму глядел через шпионские сателлиты конвой графа Дуку и несущуюся за ним клоновскую лайбу. Кроме клонов в небесном Тарантасе сидели не царь, царевич, король, королевич, а личности тоже интересные, откликающиеся на имена Квай-Гон, Инокины, куда без нее, Амидала, Набуанская закончим с эпитетами, чтобы не обижать девочку. Решив наблюдать за представлением из первых рядов, мандаларский шилопоп загрузился в десантный модуль и коршуном пронзил атмосферу планеты. Если техника позволяет, что ж не пронзить. И вот, когда народные мстители лицом к лицу встретились с локальным воплощением зла и приготовились наносить добро невзирая на лица, точнее лицо, в пещерный ангар ввалился еще один любопытствующий субъект. Оби-Ван, Оби-Ван, Мандалор Кеноби. Три возгласа слились воедино и только граф, произнесший последнюю фразу, учтиво склонил голову, приветствуя правителя мандаларского сектора. Граф Дуку, Кеноби, бывший гранд-падаван Дуку, столь же учтиво раскланился с бывшим мастером-джедаем, показательно оставив без внимания некультурное поведение, опять же бывших ученика и наставника. Позвольте спросить, если не секрет, что привело вас на Джанозис? На правах хозяина ангара или же почетного гостя с правами хозяина, хорошо поставленным бархатным голосом осведомился граф. Квай-Гон же вместе с Энакином продолжали шокированно лупать глазами, переводя взгляды с Оби-Вана на Дуку и обратно. Да какие секреты, лучезарно улыбнувшись, смущенно отмахнулся Оби-Ван, прилетел к эрцгерцогу, хотел нанять 500 тысяч строителей для возведения верфи, а тут такое веселье. Республиканцы совсем с ума сошли, два раза чуть не сбили, пришлось по ущельям прятаться. Хорошо, с прошлого визита у дроида-навигатора сохранились координаты посадочного ангара в скалах, заныкался тут в крайнем боксе,